Глава 6. Великий ковровый путь. Какие ковры пользовались спросом у состоятельных москвичей в начале 90-х? Почему готовность выполнять тяжелую работу свидетельствует о надежности человека в делах? Как мы переходили от ковров к продаже продуктов питания? Когда мы занимались книгами, через брата я познакомился с Сашей Соколовым. Именно он сдал мне в аренду точку для продажи книг около метро «Октябрьская». Как и мой брат Костя, Александр работал директором магазина с советских времен. Ему принадлежали магазин с выходом на Люсиновскую улицу, улицу с высокой проходимостью, и обменный пункт стеклопосуды на Шаболовке. Директора советских магазинов привыкли работать в условиях дефицита и не смогли успешно торговать, когда на рынке появилась конкуренция. На этом погорел и мой брат, и Саша. Брат потерял деньги на закупки болгарских сигарет, о чем я расскажу позже, а Саша неудачно вложился в сыры. Все привыкли, что сыр в дефиците, поэтому он занял деньги в банке и купил сразу несколько фургонов сыра в Голландии. Когда сыр пришел в Москву, выяснилось, что возил его не только Саша. На рынке образовался избыток, сыр завис, банк стал требовать погашения кредита. Я тогда заработал на книгах и предложил Саше: «Саш, я дам тебе деньги, чтобы погасить долг, но давай взамен долю в бизнесе». «Боря, нет, я долю не дам. Возьму в долг в другом месте и рассчитаюсь потом». Соколов оказался жадноват и не хотел отдавать долю в бизнесе. Чтобы рассчитаться с банком, он взял взаймы у каких-то бандюков и совсем немного у меня. Естественно, отдать долг он не смог, и бандиты забрали у него магазин. Со мной Саша рассчитался, отдав пункт стеклопосуды на Шаболовке. Это была первая точка, с которой мы начали работать. Я использовал ее для торговли продуктами, а потом для продажи ковров. В 1992 году мой брат Костя потерял свой магазин и перестраивал своих сотрудников. Он позвонил и спросил, смогу ли я принять на работу двух человек. Марина Сергеевна у него работала заведующей отделом заказов, а Валентина Алексеевна Кшенникова – старшим продавцом. Брат обратился в подходящий момент. Я как раз поймал двух сотрудников пункта стеклопосуды на воровстве. Выгнал их и поставил посменно работать Марину Сергеевну и Валентину Алексеевну. Мы организовали маленький магазинчик, где торговали маслом, яйцом, пивом, водкой, а также принимали пустую посуду. Вскоре, правда, выяснилось, что водкой торговать нельзя, так как меньше чем в 100 метрах находилась вечерняя школа. Марина Сергеевна постарше меня и Валентины Алексеевны, и ее коробило, что она должна на меня работать. У руководителя отдела заказов в советские времена в руках находился весь дефицит. Все хотели с ней дружить. Она отлично зарабатывала. А кто я такой? Да бывший докторишка. Несопоставимая величина. На таких торговые работники в СССР смотрели свысока. И вдруг я начинаю ею командовать. Поначалу она терпела, деваться некуда, а потом нелегкая попутала. Два таксиста решили открыть магазин неподалеку, получив разрешение на продажу водки. Наладить торговлю они пригласили Марину Сергеевну, и она обрадовалась. Вот теперь заживет. Но не учла важный момент. Я-то с маленького магазинчика деньги почти не получал. Все на зарплату отдавал. А таксисты открыли магазин, чтобы самим зарабатывать. В итоге она им все раскрутила, а ее посадили на маленькую зарплату. Кончилось тем, что она ушла обиженная и мыкалась потом по разным местам. А Валентина Алексеевна работает со мной до сих пор. Она очень поспособствовала успеху нашего бизнеса. Какое-то время мы занимались водкой, и именно тогда я понял, что надежнее человека не найдешь. К нам каждый день приходила фура с 1000 деревянных тяжеленных ящиков, в каждом по 20 бутылок водки. Нанимаешь грузчиков, а они все богодулы и пьяницы. Приходилось постоянно за ними следить, чтобы в машине или на складе ничего не украли. Могли незаметно бутылку открыть, а через полчаса их самих уже выносить нужно. Бывало, мы их выгоняли и вдвоем с Валентиной Алексеевной разгружали фуру. Это для меня проверка человека. Если от такой работы не отказался, то и дальше не подведет. Я проникся и понял, что на Валентину Алексеевну можно положиться. Любое дело она доведет до конца. После неудачи со справочником Бог послал мне следующую тему — ковры. Дочка подруги моей знакомой знала китайский язык и работала в Китае. Она подсказала: Советский Союз заключил с китайцами договор на поставку турбин для строительства двух электростанций на реках Хуанхэ и Янцзы. А схема практиковалась такая. За турбины рассчитывались товарами народного потребления. Руководство предприятия, поставившего турбину, ехало в Китай и закупало на оговоренную в контракте сумму товары. Обычно ездили директор, секретарь партийной организации, главный бухгалтер. Например, за турбину могли получить несколько вагонов кет под маркой «Два меча». Они пользовались огромной популярностью и ценились, как сейчас, бренд «Версачи». Признак того, что ты король. А мы однажды договорились вести не кеды, а ковры. Наш коммерческий директор Нелли Евелевна Храпунова, с которой мы работаем до сих пор, обнаружила, что в Китае есть тканы и ковры. Новинка для России. Бизнес оказался на редкость выгодным. Метр шелкового ковра в Москве стоил $300. По крайней мере, по такой цене продавали мы. Относительно недорого по местным меркам. А обходились нам ковры раз в 10 дешевле. Однозначно, интересный бизнес. Просто довольно опасный и требующий постоянного внимания. В самом начале ковровой эпопеи произошла следующая ситуация. Мы закупили 2 вагона ковров. Через Китай они прошли нормально. Там почти не воровали. Проблемы начались на нашей территории. На перевалочной станции Забайкальск. Местные бандиты срослись с милицией и, по сути, с ее ведома занимались безнаказанным воровством из вагонов. Перевозчики терпели огромные убытки, и руководство железной дороги придумало заменить местную военизированную охрану на приезжую из Воркуты, Красноярска и других городов, и регулярно ее менять, чтобы она не успевала спеться с бандитами. Когда мы приехали за коврами, на переговорном пункте я познакомился с начальником охраны из Красноярска и договорился с ним о выделении пары ребят, свободных от дежурств, для сопровождения состава на 50-километровом перегоне через степь. Мы пришли на перрон к поезду, который должен был по расписанию отправиться в час ночи. 00:30, поезда нет. 1:00, поезда нет. 2:00, поезда нет. Я побежал узнавать, где поезд. Выяснилось, что он уже ушел. Злоумышленники специально отправили поезд пораньше, чтобы остановить его в степи и разграбить. Действовали они так. Заранее засовывали в колесо паклю. Когда поезд начинал двигаться, из-за трения пакля через 10-15 километров возгоралось, шел дым. По правилам техники безопасности дымящиеся вагоны вести не полагалось, их отсоединяли. А потом в степи беспрепятственно грабили. Мы срочно нашли машину и поехали вдогонку за поездом. Километров через 20 в степи увидели наши вагоны, уже отцепленные от состава. Как только мы залезли в вагон, то заметили, что к нам приближаются 3 грузовые машины. Значит, всю операцию заранее хорошо спланировали. От досрочного отправления поезда до вывоза наворованного. Что делать? Командую охранникам, стреляйте в воздух. Они сделали пару выстрелов из автоматических винтовок. Машины остановились и через некоторое время отправились во свояси. Они же не знали, что в вагонах нет пулемета, а есть всего лишь пара винтовок. Так мы сохранили ковры и остались живы. Вагоны с коврами снова прицепили к поезду, и опасный путь продолжился. На отдельных станциях знали, что у нас ценный груз, и думали, как бы его вытащить. Кажется, в Омске проверяющие прикопались к колесам нашего вагона, мол, их надо отладить. И загнали вагон в ангар для ремонта. Ангар ночью не охраняется, и я понял, что опять возникла нездоровая ситуация. Пошел к диспетчеру, сидевшему в высокой будке, и договорился, чтобы он присоединил нас к ближайшему поезду. Но поезд задержался. Диспетчер сменился. Поезд должен скоро уходить, а нас не цепляют. Я иду к другому диспетчеру и требую уже на нервах: «Присоедини!» Он отказывается. Тут я понимаю, что нас здесь никто не знает. Захотят — убьют просто, и никто искать не станет. Тогда я пошел ва-банк и пригрозил диспетчеру: «Давай так. Я выхожу отсюда, подпираю дверь, выливаю спирт и зажигаю. Можешь вагон отправлять, а можешь не отправлять». Он струхнул, прицепил нас к ближайшему поезду, и мы отправились. На одной из станций решили купить игрушечные пистолеты. поняли, что едем по бандитской стороне. Вполне может понадобиться кого-то припугнуть в крайней ситуации. Времена лихие, беззаконие. Вот так, постоянно на нервах, опасаясь, что ограбят и убьют, и продвигались. И не поспать толком. Теплушка — это такой вагон для перевозки людей и животных, где мы ехали, без груза беспрестанно подпрыгивала. Ляжешь в середине вагона и, как червяк, начинаешь ползать от движения рессор. Плюс монотонный стук колес. Ни капли покоя за 9 суток. Слава богу, наконец довезли мы 2 вагона ковров до Москвы и принялись ими торговать. Продавали через точку на Шаболовке, правда, пришлось ее немного расширить. Вместе со мной коврами занимались Андрюша Иванов, Сергей Калинин, мой сын Костя и Нелли Евельевна. В 1992 году к нам в качестве продавца присоединилась Валентина Алексеевна Кшенникова, ставшая в будущем директором нашего московского завода молочной продукции. Рельефные китайские ковры пользовались популярностью у обеспеченных людей. Даже представители Бомонда, Олег Газманов, Екатерина Шаврина и другие знаменитости приезжали к нам за коврами. Раньше ковры изготавливались стандартные, либо 2 на 3 метра, либо 3 на 4, а по форме прямоугольные, квадратные или круглые. Мы же предоставили покупателям возможность заказывать ковры любого размера. Трудоемкий процесс. Один ковер ткали чуть ли не полгода. Но затраты себя оправдывали. Некоторые просили на ковре изобразить свои портреты вместе с семьей и любимой собакой. Во время одной из первых закупок ковров нам очень понравилась китайская мебель. С полудрагоценными камнями, ширмами, ящичками. Старая коммунистка, товарищ Хэ, поившая нас с утра до вечера, предложила посетить фабричный склад. А там, батюшки, мебель красоты необыкновенной. Мы в Советском Союзе ничего подобного никогда не видели. Не удержались и договорились купить вагон этой мебели. На приемку остался мой сын Костя. То ли Костя с помощниками загуляли, то ли познакомились с местными девушками, но когда китайцы приехали грузить мебель в вагон-теплушку, никто их не встретил. И они просто поставили ящики в вагон, не закрепив их внутри. Поскольку ящики поставили неплотно, при движении поезда те стали падать. Вместо шикарной мебели нам привезли сплошные дрова. Целый вагон, 40 тонн на гигантскую сумму. Я ребятам так сказал: сами прокукарекали, сами и восстанавливайте. Они пригласили мастеров с фабрики, где делали пианино и лакированную мебель. И те собрали обломки обратно в мебель. Мы хоть и потеряли деньги, но уже небольшую сумму. Больше мы с мебелью не связывались, предпочитая ковры. Они, по крайней мере, не ломались. Занимались коврами лет 5, примерно до 1995 года. За это время завезли и продали около 20 вагонов. Учитывая, что один ковер в среднем стоил $1000, сумасшедшие деньги по тем временам, зарабатывали и жили очень неплохо, особенно на фоне нищеты, в которую попала страна после развала СССР. Из-за гиперинфляции начала 90-х люди потеряли свои сбережения в Сбербанке. Высокооплачиваемую работу было не найти, поэтому народ выживал за счет своих 6 соток. Расцвел бандитизм, постоянно убивали бизнесменов, в ход вошло слово «киллер». Тяжелые времена. Как всегда бывает, постепенно доходность коврового бизнеса стала снижаться. Другие бизнесмены тоже занялись коврами. Дефицит исчез. Кроме того, ковры — товар сезонный. Они хорошо продавались осенью, неплохо весной, а перед Новым годом вообще улетали на ура. Я стал думать, чем занять команду летом и в январе-феврале, когда спрос на ковры резко падал. Поскольку я очень люблю сладкое, мы с коллегами решили попробовать торговать конфетами, зефиром, мармеладом. Закупали сладости в основном на фабрике «Ударница» и продавали в контейнере около метро «Юго-Западная». Выяснилось, что летом сладости идут плохо, потому что люди переходят на фрукты и овощи. Начали думать, как расширить ассортимент. Одним из вариантов оказались кукурузные палочки, продававшиеся в больших мешках. Мы заподозрили своего поставщика в мелком воровстве, и когда он заболел, самостоятельно поехали на склад, чтобы закупить эти палочки. Склад находился на Таганском мясомолочном комбинате. Мы с Валентиной Алексеевной приехали в обеденный перерыв, пришлось немного подождать в машине, пока склад откроется. Сидим и видим, что к заводскому магазину неподалеку выстроились люди. В середине 90-х очереди уже пропали, поэтому нас заинтересовало, что же пользуется таким повышенным спросом. Выяснилось, что там недорого продавали творог, яйца, сметану, и что люди, которые ездят по деревням закупать мясо, там же берут молочные продукты и привозят в свой магазин. Получается немного дешевле, чем в обычных гастрономах, что для трудящегося человека имеет немалое значение. Тогда мы спросили себя, почему бы не заняться продажей молочки? Мы с Валентиной Алексеевной поехали на Тульский молочный комбинат. Взяли с собой колбасы, конфет, московских гостинцев для тульских молочников. Приехали в 8 утра, думая, что самые умные, а там уже стоит очередь человек в 100. Естественно, к обеду вся молочка закончилась, и нам ничего не досталось. И тут спускается, дай бог ей здоровье, сотрудница комбината. Потом выяснилось, что это заведующая отделом сбыта Нина Ефимовна. Мы к ней подбегаем с колбасой, мол, так и так, москвичи хотели бы с вами наладить сотрудничество. Она говорит, так все раскупили. Мы ей все равно отдали колбасу, зря, что ли, везли. В итоге она поскребла по сусекам и нашла нам бидон сметаны и бидон творога. На Тульском комбинате мы совершили небольшое преступление. Комбинат выпускал очень вкусное шоколадное масло. Естественно, производители никому не показывали, как его делают. В цеха не пускали. А мы смотрим, цех открыт. Люди на обеденном перерыве. Дай, думаем, поглядим, что у них там происходит. Идем по цеху, а сотрудницы прямо там сидят и обедают. Удивленно на нас смотрят, надо как-то выкручиваться. Я на ходу сообразил. «Девочки, извините, пожалуйста. Мы московские корреспонденты. Затерялись немножко. Хотели взять интервью». «У вас предприятие такое передовое?» Ну, они нам и рассказали кое-какие секреты. Так мы стали торговать молочкой. Ровно через год вся продукция Тульского молочного комбината шла в Москву через нас. Сначала, помимо нашего, на рынке у метро Юго-Западное работало еще 10 контейнеров с молочкой. Каждое утро мы обходили другие контейнеры и разведывали цены на молоко. Если у них 3 рубля, мы ставили 2,95. Конкуренты к обеду опомнятся, снизят до 2,95, а мы – 2,90. За несколько месяцев путем такой ценовой борьбы мы всех вытеснили и открыли еще 4 контейнера. Валентина Алексеевна раскрутила нам бизнес на Юго-Западной. Она человек, способный работать круглосуточно. Если в контейнере нужно было сидеть 24 часа, она сидела 24 часа. Неоценимый работник и надежный человек. Мало того, кристально честный. Придерживается того же правила, что и я. Если человек один раз обманул, это значит, что он начал движение по наклонной, и процесс уже не остановить. Она рассказывала, что как-то в годы ее молодости в кассе образовался неучтенный излишек в 15 рублей, и она решила его забрать себе. Взяла, а потом ходила сутки вся на нервах, и в итоге вернула деньги назад. Спокойная совесть важнее, чем деньги, полученные нечестным путем. Жаль, не все это понимают. Украинец дядя Игорь. Дядя Игорь – младший брат папы. Женился на украинке тете Свете и всю жизнь прожил в Киеве. Папа тети Светы был очень известным врачом-гинекологом. Он оставил большую квартиру на Пушкинской улице рядом с Крещатиком в наследство ее сестре. А тетя Света и дядя Игорь вертелись в маленькой комнатке с кухонькой. У них рос сын Сашка, мой двоюродный брат. Активный и жизнерадостный дядя Игорь работал заместителем директора фабрики швейных машин. Он всегда мог достать машину или запчасти и в советское время был уважаемым и обеспеченным человеком. Я приехал к нему в гости перед развалом СССР. Ни с того ни с сего дядя Игорь завелся. «Да пора Украине отделиться! Хватит вас, москалей, кормить!» «Стой, стой, дядя Игорь, а ты вообще какое имеешь отношение к Украине?» «Живешь с украинкой, и что, тоже стал украинцем?» — спросил я. «Да если не мы, да мы вас!» «Понятно все с тобой». В следующий раз я навестил дядю Игоря в середине 90-х. через несколько лет после отсоединения Украины. Застал его за пришиванием подошвы одного ботинка к другому. «Я», — грустно сказал он, — «на свою пенсию могу купить 3 бутылки водки. Вот, ремонтирую ботинки, чтобы немного подзаработать». Достал он из холодильника, чтобы меня угостить, картошку и капусту, выращенные тетей Светой на даче. Потом мы пошли на базар рядом с Крещатиком. Я накупил мясо, сметаны, огурцов, лука. Когда вернулись, тетя Света слепила пельмени. Сели за стол, налили по рюмке, и тут дядя Игорь заплакал. Никогда он не ожидал, что придется жить в таком унижении. Он думал, как и многие на Украине, стоит отсоединиться, и все нормально будет. Ведь они же всех кормят. А получилось, что живут намного беднее, чем в России. Дядя Игорь долго не выдержал и умер. Хорошо не дожил до того, когда украинцы и русские начали стрелять друг в друга. Разве в голову кому-то могло прийти такое? В связи с украинскими событиями последних лет я стал вспоминать историю разрушения империй. Почитал книжки про развал Древнего Рима, Османской империи, Великобритании. Происходило много схожего с нынешней ситуацией. В составе империи люди долго чувствовали себя единой нацией, но быстро начинали ненавидеть друг друга и стрелять. Я не знаю, были тогда политтехнологии или нет, но натравить один народ на другой легко. Так и евреи жили и в Германии, и в Литве много сотен лет, приспособились к местной культуре, учились в немецких университетах. Но именно в 20 веке, когда, казалось, пришла цивилизация, удалось посеять ненависть, приведшую к убийству миллионов людей.